На другой день султан Гарей пошел в сельсовет. Там было много народу. Султан Гарея сразу узнали. С ним здоровались за руку, удивлялись его возвращению, громко обсуждали, какой он взрослый, и, насмотревшись на него вдоволь, снова закурили. Гатаулла принял султан Гарея радушно. Он готов был во всем ему помочь. «Ну, рассказывай», — сказал кузнец, усадив его возле себя. «Как я ослеп, Гатаулла Абзы, ты и сам знаешь. А про то, как скитался по свету, долго рассказывать. В общем, вернулся я. Хочу в своей деревне жить». «Ну и правильно решил», — согласился Гатаулла. «Не будет ли дома какого, пока мне пожить? Да и с едой плохо. А милостыню просить не хочу больше. Вдоволь уж напросился. Может, работа какая найдется? Я ведь кое-что могу делать. Веревки вить, дрова пилить. Вот затем и пришел Гатаулла Абзый». «Конечно, мы тебе поможем», — сказал председатель. «Свободных, брошенных домов в деревне много. Правда, хозяева могут вернуться или, как говорится, родственники объявятся. Но это не беда. Разберемся. Без жилья не оставим. Голодным тоже не будешь. Только тебе еще ведь помощь нужна. Кто тебе, к примеру, печку топить будет, еду готовить?» «Ну, с этим я справлюсь», — успокоился султан Гарей. «Я все сам сделаю». «Тогда совсем хорошо», — обрадовался кузнец. «А то что получится? Мы тебя одного в пустом доме оставим? Нехорошо это. Мы же не милость тебе оказываем. Это наш долг. Понял?» «Как не понять», — улыбнулся султан Гарей. «Власть теперь в руках бедных, в руках тех, кто работает. Товарищ Ленин так учит. В общем, так. Поставим о тебе вопрос с направлением. С едой, хоть и трудно, поможем. Живому человеку не дадим помереть». На другой день председатель сам пришел к деду Гайнуле. «Тебе, султан Гарей, решили дать дом Миргазиза. Немного муки, картошки выписали. С посудой только ничего не вышло. Ну, это ты к моей жене зайди. А кое-что, наверное, и у деда Гайнулы найдется». «Найдется, найдется», — заверил дед. «Что ему? Чугун один, миску да ложку надо». Султан Гарей понимал, как все хотят ему помочь. И ему от этого было тепло и радостно на душе. Тут же, втроем, они отправились в дом Миргазиза, вошли во двор, заросший бурьяном и полынью. Кузнец и дед Гайнулла по-хозяйски обошли дом, осмотрели его со всех сторон. Султан Гарей стоял у крыльца и ждал. Потом, отомкнув ключом скрипящий замок, зашли в дом. Проверили, не развалилась ли печь, целы ли окна. «Жить здесь можно», — заключил председатель. «Крыша крепкая, печь и окна в порядке, а плясать захочешь — и пол есть. Возьми себе в жены какую-нибудь девушку и живите на здоровье». «Спасибо, Гатаулла Абзый, за все спасибо», — взволнованно произнес султан Гарей. «Ну, кажется, все», — сказал кузнец, довольный тем, что устроил султан Гарея, и, распрощавшись, ушел. Султан Гарей ходил по дому и привыкал к нему. Проводил руками по стенам. Погладил печку. Потрогал саке. Дед Гайнулла с любопытством наблюдал за ним. «Сынок, окна ставнями закрыты. Может, откроем?» — спросил он. «Да мне ведь все равно», — ответил султан Гарей. Ему было весело, и все время хотелось улыбаться. Тебе-то все равно, а люди к тебе придут, им темно будет. Давай откроем хоть одно окно. Ты уж, Гайнула Бабай, делай как нужно. Дед открыл ставни на том окне, которое выходило на улицу. И в доме сразу стало светлее. Султангарей тем временем принес в дом хворост и затопил печку. Гайнула смотрел на него и удивлялся, как он орудует ловко и быстро. «А у тебя и вправду все получается», — сказал дед. «Но все же будь осторожней. Как бы пожара не вышло. Ну, я пойду. А ты приходи. Не скучай тут один». Старик Гайнула направился к двери. «Подожди, Бабай!» — смущенно остановил его Султангарей. Дед Гайнула вернулся и встал около печки. «Что ты, сынок?» — участливо спросил он. «Я хотел спросить у тебя», — покраснел Султангарей. «Вот и ты, и Гайнула Абзы говорили, и в других местах мне приходилось слышать. Правда, что за меня кто-нибудь согласится замуж пойти?» «А почему бы и нет, сынок? Чем ты хуже других? Вот Бог даст, хорошую невесту тебе сосватаем. Найдем приветливую, покладистую, которая пойдет за тебя. Да и вдов сейчас много. В одиночку трудно жить, а вместе легче. Бог даст, все уладим. Устройся, пообвыкни малость». «Мне ведь, Гайнула Бабай, такую девушку надо, которая бы согласилась пойти за меня да помогала мне». «Все будет, Бог даст», — повторил Гайнула Бабай. «Не думай пока ни о чем», — уже на пороге заверил дед. А Султангарей остался один в доме, который показался ему большим и просторным. Весело трещал в печке огонь, струился теплый воздух, и Султангарей верил, что все теперь в жизни у него будет только хорошо. Султангарей провел бессонную ночь. Разволновали его и родные места, и то, что у него наконец был свой дом. Да и разговор о женитьбе не выходил у него из головы. Встал он рано, приготовил завтрак, поел. Ему хотелось скорее оказаться среди людей, и он пошел к деду Гайнуле. В доме деда Гайнулы Султангарея встретили очень радушно, расспросили, как он спал на новом месте, поговорили о разном, потом пригласили пить чай. После чаепития дед Гайнула занялся своим обычным делом, сел чинить валенки. Султангарей все ждал. Может быть, дед продолжит вчерашний разговор о женитьбе. Почему-то ему вспомнилось время, когда он жил у старого Латфулы. Оба эти человека, и Латфула, и дед Гайнула, были для него близкими, родными. Что бы он делал, если бы в его жизни не встречались такие, как они, отзывчивые, добрые люди? Пожалуй, вся жизнь тогда была бы похожа на жизнь в мрачной ночлежке. Хотя и там, в этом грязном подвале, были хорошие люди, друзья. Дед Гайнула решил учить Султангарея своему ремеслу. Сначала он стал учить его сучить дратву для починки валенок. «На вот, держи», — сказал дед, протягивая Султангарею несколько сложных вместе ниток. «Хорошенько скрути, а потом вот так, натри смолой». Дед Гайнула подробно объяснял все Султангарею и заставлял по нескольку раз повторять одни и те же движения. Султан Гари быстро понял и скоро смог делать все сам. Выбирать нитки, скручивать их, свивать, смолить. Потом он научился подшивать подвойку. Он очень старался перенять навыки ремесла. Дед Гайнула раздобыл для него все необходимое, и вскоре Султан Гарей начал работать у себя дома самостоятельно, и получалось у него неплохо. К нему стали приходить соседи. Приносили старые валенки, прохудившуюся войлочную обувь. Зайдут, поговорят о жизни, подымят крепким табаком, побалагурят. И Султан Гари больше не чувствовал себя одиноким. «Давно надо было вернуться в родные края», — часто думал он. «Разве это дело для человека бродяжничать?» А однажды совсем неожиданно пришла к нему жена дяди Насыра, Ханифа. Султан Гари и сам собирался зайти к ним, узнать, как они живут. Да дел много оказалось. А за делами и времени не хватало. К тому же, если правду сказать, не очень хотелось ему туда идти. Ханифа и дядя Насыр запомнились ему как люди черствые и недобрые. Конечно, он понимал, что не совсем справедлив к ним, но чувство детской обиды до сих пор жило в нем. Прямо с порога, даже не здороваясь, Ханифа стала выговаривать Султангарею. «Вся деревня, — говорит, — начала она, — Султангарей вернулся. А я думаю, раз вернулся и к нам зайдет, хотя бы проведает, как мы живем. И где уж там? И следа-то не видали. Уж и не таким ты, сынок, богатым вернулся, чтобы нос воротить». Голос Ханифы был резким, неприятным. Слова ее больно жалили. «Дядя Насыр на войне погиб, слыхал, наверное», — сказала она. «А осталась одна. Я и подумала, в доме мужчина нужен, а тебе жить негде. Так вернулся бы к нам». «Нет, не только не вернулся, даже не зашел. Очень я в обиде на тебя, дорогой, очень. Вот не стерпела, пришла сказать тебе об этом. Люди-то спрашивают, прихотел ли Султан Гарей, как он там? А ведь стыдно сказать, что ты и не показывался». Султан Гарей сидел молча. Не хотелось ему слушать горькие слова упрека. Но внешне он оставался спокойным. Ничем не выдавал своих чувств. Продолжал подшивать валенки. Ханифа же, отругав Султангарея и разом выплеснув свои обиды, неожиданно вдруг поникла. Тут же, противоречив себе, она стала просить у Султангарея прощения и жаловаться на жизнь, на неурожай, на нехватки. Султан Гарей, не проронивший до этого ни слова, наконец заговорил. «Я виноват, тетя Ханифа», — сказал он как можно мягче. «Надо было поначалу к вам зайти проведать. Ты уж прости меня. Что было, то быльем поросло. Пока я прособирался к вам, ты вот сама пришла. А потом, тетя Ханифа, надоело мне по людям-то ходить. А уж где приткнуться дали, от счастья, видно, и совесть потерял». «Оно и так», — согласилась Ханифа, — «хуже нет от людей зависеть». «Вот и работа есть у меня», — продолжал Султан Гарей. «Приносят работу, а я уж стараюсь, как могу, вовремя сделать ее. Потому все дома и дома». «Да чего уж там, понимаю, сберительно», — сказала Ханифа. «Я и сама, коли ругать не будешь, принесла тебе работу. Валенки старые да пимы. Время будет, починишь?» Хорошо, тетя Ханифа, обрадовался Султан Гарей тому, что удалось восстановить мир. Где вещи? Здесь? Оставь их. Освобожусь, сделаю. Ханифа помолчала, понаблюдала за парнем и заговорила снова. Султан Гарей, ты здоровый, сильный мужчина. Не зайдешь ли как-нибудь? Мне бы лабаз покрыть надо. Больно старая крыша-то, как решето. А уж зима на пороге. Да вот еще, — добавила она, — немного соломы у меня есть. Насеновал бы ее покидать. Хорошо, тетя Ханифа, приду, — сказал Султан Гарей. Ты уж не сердись, — все еще не уходила Ханифа. Как нам без мужчины? Как говорят, мужа нет, крыльев нет. Не успеваешь за всем, дыр много, вот и тянешь лямку-то. Я, Султан Гарей, отблагодарю тебя. Может, постирать что надо, за водой сходить? Если не возражаешь, я к тебе дочку буду присылать, Зулейху. Пришли, пришли, — сказал Султан Гарей, уже не зная, как и отделаться от назойливой женщины. А та все не унималась, жаловалась, роптала на жизнь, на свою судьбу. И, наговорившись вдоволь, наконец, ушла. После ее ухода Султан Гарей отставил работу и закурил. Ханифа нарушила его покой. От разговора с ней на душе остался неприятный осадок. Меня ругать, стыдить пришла. А сама работу притащила, — подумал он. Неужто без ругани не могла? Да и я хорош, сразу надо было к ним зайти и проведать. Дочь, — говорит, — пришлю. Зулейху.